Мацуяма Такеши. Фрейзи со снежным крылом. Пролог. 9 числа 7 месяца 833 года по имперскому календарю Фрейзи Гигантиум упала. Я встретила свою судьбу. Новый день, новая попытка достать до неба. Я расправила свои маленькие крылья, как могла широко, старательно замахала ими и упала на попу. Ой, больно! Схлипнула я, потирая ноющий копчик. Уже все друзья летают. И Руи, Атан, и даже его 4-летняя сестра. Мне уже 7, а я никак не могу оторваться от земли. Та! Не давая на нее овладеть, но я снова оттолкнулась от земли и попыталась взлететь. Но опять ударилась попой. Уже далеко не первый десяток раз. Ай-яй-яй. Одежда вся грязная, колени покрыты ссадинами. Каждый сантиметр тела стонет от боли, а слезы сами наворачиваются на глаза. И в этот момент я подняла голову и словно забыла, как дышать. Ого! На фоне голубого неба раскинулись большие, длинные, прекраснейшие крылья, казалось, из чистого серебра. Вот это да! Я очарованно округлила глаза. Передо мной легко приземлился он. В черном, идеально подогнанном полетном костюме, с длинными блестящими серебристыми волосами и даже каким-то серебристым ореолом. Хотя, наверное, все дело было в солнце. Как бы там ни было, я навеки сохранил его образ в самой глубине сердца. «Ты в порядке?» Заботливо спросил он, протянув большую мягкую руку с длинными пальцами. «Кто вы?» «Я его не знаю. Мама говорит, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми. Однако затем я увидел его добрую улыбку и позабыла обо всех предосторожностях». «Ты хочешь летать?» Он шевельнул большими красивыми крыльями. «Да, хочу!» Кивнула я. «Хочу, потому что стану старшей сестрой!» «Старшей сестрой?» «Да, скоро у меня родится сестра, и я стану старшей, поэтому и должна научиться летать, а иначе буду ни на что не годной сестрой. Поэтому...» И я заревела. Незнакомец вытащил белоснежный платок и вытер мои слезы. До сих пор помню те легкие, даже щекотные прикосновения. «Понятно, значит, ты будешь старшей сестрой», — повторил он и нежно погладил меня по голове. «Тогда я научу тебя парить в небесах». С этого все и началось.